Часть вторая. С тех пор, как лис Смирры был с позором изгнан из лисьей стаи, счастье совсем покинуло его. Отощавший и злой бродил Смирры по лесам, не находя нигде ни еды, ни пристанища. Дошло до того, что однажды он схватил большую шишку и стал украдкой выгрызать из нее сухие зернышки. «Как интересно! Ах, как интересно! Смотрите все! Смотрите! Лис Смирре ест только траву и шишки!» — застрекотал кто-то над его головой. «Зайцы могут спокойно танцевать на лужайке. Птицы могут не прятать больше свои яйца. Смирре никого не тронет. Смирре ест только траву и шишки!» Смирры так и заскрипел зубами от досады. Он, наверное, покраснел бы от злости и стыда, если бы и без того не был весь красно-рыжий от кончиков ушей до кончика хвоста. Смирры отшвырнул шишку и поднял голову. «А, это ты, длиннохвостая сорока! Вовремя же ты мне подвернулась! Я как раз наточил себе зубы об сосновую шишку». «Зря старался, дорогой куманек! Мои перья не по твоим зубам!» — крикнула сорока, и, чтобы подразнить Смирре, спрыгнула на ветку пониже. Это было очень неосторожно с ее стороны. И сорока сразу же в этом убедилась. Не успела она вильнуть хвостом, как Смирре подпрыгнул и сгреб ее передними лапами. Сорока рванулась, забила крыльями. Да не тут-то было. «Потише, потише, ты оторвешь мне хвост!» — кричала сорока. «Я тебе не то что хвост, я тебе голову оторву!» — прошипел Смирра и щелкнул зубами. «Да ты же первый об этом пожалеешь!» — трещала сорока, извиваясь в лапах Смирры. — «Ведь если ты отгрызешь мне голову, ты не узнаешь про новости, которые я припасла для тебя». — «Ну, какие еще там новости? Выкладывай скорее, а то я тебя вместе со всеми твоими новостями проглочу». — «Дело в том, — начала сорока, — что здесь недавно была стая Акки-Кебни-Кайсы». «Что же ты, пустомеля, до сих пор молчала?» — залаял Смирре. «Где стая? Говори!» «Я с величайшей радостью сообщу об этом, если ты отпустишь мой хвост», — вкрадчиво сказала сорока. «И так скажешь!» — буркнул Смирре и в подтверждение своих слов хорошенько тряхнул сороку. «Ну, отвечай! Где стая? В какую сторону полетела?» Сорока увидела, что деваться некуда. «Они полетели к берегам Ронне-Бю», — сказала она. «Я нарочно подслушала их разговор и поспешила к тебе навстречу, чтобы успеть тебя предупредить. Неужели благодарность за мою дружбу ты съешь меня?» «Была бы ты жирнее, так я бы не посмотрел на дружбу», — сказал Смирре. «Уж очень ты таща! Один хвост да язык болтливый! Ну ладно, проваливай! Только если ты наврала, берегись! С неба достану! Вот тебе мое лисье слово!» И, тряхнув сороку еще разок на прощание, лис пустился в путь.